Глава 19. Юбилей. Последние дни до праздника пролетели незаметно. Мы с драконом вовсю строили отношения, ходили на свидания и узнавали друг друга. Ведь совсем скоро смотрина закончится, и нам придется разъехаться. Точнее, вернуться в столицу, где у каждого есть работа, и времени на общение будет гораздо меньше. Предложение руки и сердца мне пока не поступало, но я по этому поводу совершенно не переживала. Всему свое время. Наши отношения меня вполне устраивали. А что будет дальше? Посмотрим. В столь знаменательный день пришлось встать пораньше. Несмотря на праздник, бабуля вызвала меня, чтобы обсудить некоторые рабочие моменты. «Роберт действительно скрывается в столице», — огорошила она. «Его нашли. Но я приказала пока просто следить. Хочу понять, что он будет делать. Что-то мне подсказывает, та авария с автокаром — его рук дело». «Сомневаюсь. Я тогда только приехала». «И он почувствовал опасность». «Ладно. Когда возьмем его, узнаем обо всем. Есть новости от мамы?» «Лечение идет хорошо. Многое удалось вывести из организма, но лекарь говорит, что нужно набраться терпения. Кстати, ко мне обратилась Либи с уточнениями по поводу Дерека. Похоже, она тебе не поверила». «Могу сказать, что мне она не особо нравится. Считай меня параноиком, но доверия Либи не внушает». «Ты просто плохо ее знаешь. За 2 года у меня к ней не было никаких нареканий. Она очень работоспособная. Многое знает и помогает практически во всех сферах». «Даже так? Не боишься, что она рискнет тебя заменить?» «Сил не хватит», — улыбнулась Ба. «Ее уровень владения магией меньше 5. Тем не менее, не стоит полностью ей доверять. Бабушка на это ничего не сказала, давая понять, что сама разберется. Что же, дело ее. После завтрака я побежала в салон красоты, чтобы привести себя в порядок. К мастеру попасть оказалось очень сложно из-за плотной записи. Но для меня все же нашли окно. Как же все-таки приятно иногда побаловать себя. Массаж, маски для лица и тела, а после макияж и укладка. Пара часов в салоне, и я почувствовала, словно заново родилась. Надо почаще устраивать себе такие моменты. Наряд для праздника был заготовлен давно, тут я совершенно не переживала. К тому же само торжество назначено на вечер, а на дворе был лишь полдень. Взяв кофе, села на лавку, наблюдая за падающим снегом. Настроение было какое-то лирическое, но неожиданно для себя я поняла, что счастлива. Нужно было раньше приехать в город и разобраться со всеми проблемами. Хотя тогда я бы не встретила Леона. Дракон прочно засел в моем сердце и мыслях. Грех упускать столь горячего мужчину, который к тому же отвечает взаимностью. А вот насчет сестры, я уверена, она постарается сделать все, чтобы ни дня не работать. Помню, еще в детстве она твердила, что выйдет замуж за богатого и будет заниматься семьей, что работа не для нее. И до недавнего времени все было так. Но пришла пора зарабатывать на жизнь самой, и я с удовольствием на это посмотрю. А еще у меня из головы не выходили слова Дерека о родных Лике. Бывшую подругу я не жалела. Она заслужила то, что получила. Надеюсь, в больнице ее оставят до конца дней. Столь неуравновешенным личностям не стоит выходить в люди. Я бы даже написала на нее заявление об отравлении, но это было так давно. Да и доказательств у меня нет. Только ее слова, которые сейчас не будут иметь никакого значения. Если ее семья на грани разорения, то пыль в глаза они пускают довольно хорошо. И надо бы поговорить с бабулей. Их владение граничит с нашими, и есть пара участков, которые я бы с радостью присоединила к клановым землям. Думаю, сейчас они станут намного дешевле. «Ты почему тут сидишь?» — в поле зрения возникла сирена. «А где я должна быть?» «Готовиться к приему. Это же грандиозное событие». «Ну, я почти готова. Не стоит переживать. К тому же ты и сама не при параде». «Решила прогуляться, проветриться». Девушка села рядом. «Знаешь, мне тут нравится, но я скучаю по столице и дому. Снег, конечно, красив, но смотреть на него вечно. Не понимаю, как вы тут живете. «Мы снежные маги, и это для нас вполне нормально». «Кстати, ты тоже завтра идешь на показ?» «Да, мне нужно там быть. Я хотела поехать с Патриком, но он сказал, что лучше мне остаться тут и что он вернется. «Конечно, вернется. По-другому и быть не может», — заверила я ее. «Думаю, ты сильно запала ему в душу. И не забудь свое обещание». «Не забуду», — улыбнулась она. «После смотрин обязательно загляну в ваш бутик за обновками. Думаю, Патрику они понравятся». «Даже не сомневайся. Сирена, ты рассматриваешь его как любовника или...» «Или. Никогда не думала, что мне настолько кто-то понравится. Но Патрик, он необычный и смертельно опасный. Мое любимое сочетание. Должна тебе признаться, вначале я сильно ревновала тебя к нему». «Почему?» «Вы так мило беседовали, он постоянно улыбался рядом с тобой». «Мы друзья, и не более. Теперь я это понимаю. Ты сомневаешься, что Леон потерпит соперника? Твой дракон горяч». «С этим очень сложно спорить». Мы еще немного поболтали и разошлись готовиться к юбилею. Сирена была приглашена вместе с Патриком, и ей нужно было привести себя в порядок. Мне же прогулка помогла понять, что я действительно соскучилась по этому городу. Тут дышалось намного легче, чем в столице. Но переезжать насовсем я пока была не готова. А вот навещать родных — вполне. Ближе к вечеру вернулась домой и заглянула в главный зал. Подготовка шла полным ходом. Столы накрыты, музыканты репетировали, живые цветы стояли по всему залу, даря благоухающий аромат. Бабушка решила сделать банкет с фуршетными столами. Ей не хотелось сидеть за столом и смотреть на все эти лица гостей. Также были приглашены несколько магов иллюзий, которые устроят шоу. А вечером планировался фейерверк. Оказавшись у себя в комнате, я собрала сумку в поездку и стала готовиться к празднику. В этот раз мой выбор пал на серебристое платье в пол, отлично подчеркивающее фигуру. Воротник стойка, длинные рукава и разрез сбоку, открывающий часть ноги. Волосы я собрала наверх, украсив парой шпилек с сапфирами. Туфли в цвет платья, и можно покорять мир. За 20 минут до начала за мной зашел Леон. На нем был черный смокинг, который очень ему шел. В голову невольно полезли мысли немного опоздать, но, боюсь, бабушка мне этого не простит. «Ты очаровательна», — произнес Леон, притягивая меня к себе и целуя. «Хватит нежничать, опаздываем», — послышался недовольный голос Стивена. «Не завидуй!» Одновременно произнесли мы и засмеялись. «Спелись», — выдохнул дракон и поспешил вниз. Как бы ни хотелось задержаться, но нужно идти встречать гостей. Бабушка, как обычно, была в черном, но элегантном платье с небольшим вырезом. И, естественно, в фамильных драгоценностях. А вот сестра в этот раз сумела меня удивить. На Мире красовалось темно фиолетовое платье в пол с расклешённой юбкой, прямоугольным вырезом на груди и рукавами-фонариками. Легкий макияж и распущенные волосы, уложенные волнами. Неужели она решила взяться за ум? Леону со Стивеном пришлось уйти в зал встречать гостей. Обязанность хозяев дома. Либи же стояла на улице вместе с охраной и следила за списком гостей. Сегодня на девушке было белоснежное платье-футляр, туфли на высоком каблуке и довольно сложная прическа, которая, как ни странно, мне понравилась. Первые гости прибыли, и начался мой личный ад. Никогда особо не любила это действо. Стоишь, улыбаешься всем, даже если в душе ненавидишь конкретного гостя. Каждый приглашенный выражал свое почтение и проходил в главный зал. Подарки и цветы складывались прислугой на отдельный стол. Лично я решила подарить бабуле старинную книгу, которую она давно хотела. Найти ее было сложно, но оно того стоило. Патрик с Сиреной появились вместе. Дриада надела синее платье с открытыми плечами и юбкой с разрезами по бокам. Дроу то и дело бросал взгляды на спутницу, что доказывало мое предположение. Влюбился. Да, не думала, что увижу это. Но очень рада за друга. Когда же появились родители Лики, моему удивлению не было предела. Уж их я точно не ожидала увидеть после того, что произошло. «Ты не отменила их приглашение?» Шепотом поинтересовалась я у Ба, когда те прошли в зал. «Нет, но я не думала, что они вообще рискнут сюда явиться». «Что ж, придется оставить все как есть». Начинать праздник со скандала совершенно не хотелось. Пусть остаются. Видимо, они тут не просто так. Хотя есть вариант, что это просто пыль в глаза. Ведь мало кто знает о том, что они практически банкроты. Вот только жалости это не вызывает. Каждый получает то, что заслужил. Когда последние гости переместились в зал, мы наконец-то могли выдохнуть и присоединиться к ним. Народу собралось прилично. но места хватало. Официанты сновали между гостями, разнося напитки и закуски. Кто-то уже успел устроить танцы под легкую музыку. Мы с Ба разошлись по разным сторонам. Она принимала поздравления, а я хотела передохнуть и отправилась к драконам. Те стояли в окружении девушек, что вызвало во мне приступ ревности. Леон словно почувствовал и повернул голову в мою сторону, а потом и вовсе пошел навстречу. «Не надо никого убивать», — с улыбкой произнес он. «Я и не собиралась». «А вид у тебя весьма кровожадный. Поверь, меня никто из них не интересует, так что расслабься. Лучше пойдем потанцуем». Эта идея пришлась мне по вкусу, и мы присоединились к остальным танцующим. Через минуту рядом с нами появились Сирена и Патрик. Кружась по залу, я иногда останавливала свой взгляд на гостях. Большинство с улыбкой обсуждали какие-то моменты, ели и пили. Но были и те, кто наблюдал за бабушкой с интересом или презрением. Последнее мелькало на лицах родителей Лики. Если уж им так тут некомфортно, то зачем вообще было приходить? «Мы завтра во сколько отправляемся?» — поинтересовался Патрик, когда мы решили передохнуть и перекусить. «В 8 нас ждет портал, так что опаздывать нежелательно», — ответила я ему, отпивая из бокала. Вино оказалось терпким, но мне понравилось. «Слушай, у вас тут половина девушек одеваться совершенно не умеет», — пробормотал Патрик, оглядывая зал. «Ну кто сочетает зеленое и фиолетовое? А вот та в синем! Да это же коллекция двухгодичной давности!» «А у той и вовсе белье видно», — добавила Сирена, взглядом указав на девицу, надевшую темный комплект под светлое платье. «Еще и выбрала не самый удачный вариант». «Слушай, у тебя визиток с собой нет?» — спросил Дроу. «Нет, конечно». «Жаль, а то я бы дал той даме одну, чтобы знала, куда обращаться за качественным бельем. Откровенно говоря, на мой вкус, тут половина одета так, что хочется вырвать себе глаза». «Это не столица». «Но люди-то собрались не бедные, не могут купить себе пару приличных нарядов». «Если так переживаешь, открой тут свой бутик и неси красоту». «А это интересная идея. Бутик вряд ли, а вот договориться о поставках — вполне. Не подскажешь, тут есть представители нужного бизнеса?» Осмотрев зал, я нашла нескольких и пошла представлять им Патрика. Дроу нужно было лишь познакомить, а дальше он уже сам разберется. Сирене на это время пришлось остаться в компании драконов. Я уже хотела подойти к ним, когда на пути возникли родители Лики. «Амелия!» Губы Джона растянулись в улыбке. «Рад снова видеть тебя». «Не могу сказать того же». Я не видела смысла скрывать свое отношение к ним. «Ну зачем же ты так?» «А как? Ваша дочь пыталась меня убить, позвольте напомнить». «Не убила же», — отмахнулся Джон. «Лика уже поняла всю свою вину и осознала, что была неправа. К тому же вы столько лет дружили». «Что вам угодно?» — перебила его. «Надоело слушать эту притворную лесть». «Я хочу, чтобы ты подписала одно заявление. Благодаря ему моя дочь сможет выйти на свободу, и мы уедем отсюда». «Вы издеваетесь? Лику нельзя выпускать на свободу, иначе кто-то еще может пострадать». «Я сам разберусь с этим». В его голосе прорезалась злость. «Твоя задача — просто подписать бумагу». «Моя задача — сделать так, чтобы она больше никому не причинила вреда, поэтому можете даже не мечтать об этом». «И вообще, на вашем месте я бы извинилась перед именинницей и ушла. Вас тут видеть никто не желает». «Да как ты...» «Смею?» — вновь перебила я. «И поверьте, не уйдете по-хорошему, вас выпроводят». Сказав это, собиралась уйти, но передумала. «И еще, леди, если уж хотите произвести впечатление, не стоит надевать такое безвкусное белье под облегающее платье. Нужно было выбрать бесшовное, а то сейчас очень хорошо заметно, что белье как минимум на размер меньше. Всего хорошего». «Сул!» — послышалось вслед, но я не обратила на это внимания. «Все в порядке», — поинтересовался Леон, когда я подошла к ним. «Вполне». Родные Лики пытались заставить меня подписать бумагу, чтобы облегчить жизнь дочери и уехать отсюда. «И каким образом какая-то бумажка могла освободить ее?» — нахмурился Стивен. «Я тесно связан с законом и не помню ничего такого». «Видимо, Леи предлагали отказаться от заявления о попытке убийства», — предположил Леон. «В таком случае есть вероятность, что ту выпустят на поруки». Ну уж нет. Пусть сидит и думает над своим поведением. Не хочу, чтобы она еще кому-то навредила. Главное, чтобы ее родные не навредили тебе, — влезла Сирена, доедая корзинку с фруктовой начинкой. Не посмеют. Ее отец и так на грани. Если решится на что-то, пожалеет. Этот разговор немного подпортил мне настроение, но я быстро взяла себя в руки. К тому же бабуля позвала меня к себе представить некоторым знакомым. Пока мы общались, я успела заметить, как Либи общается с родными Лики. Всего лишь пару минут, но это совершенно мне не понравилось. Вряд ли у них могло быть что-то общее. Или они просто решили сообщить, что уходят? Ведь, переговорив с Либи, чита покинула праздник. «Что от тебя хотели эти?» Поинтересовалась Ба, пока мы шли к еще одним знакомым. Пришлось рассказать. «Все же скользкие змеи. Надеюсь, ты им ответила как надо». «Естественно. Я больше не маленькая девочка, чтобы бояться угроз». «Кстати, тут несколько молодых людей интересовались, свободна ли ты. Пришлось их огорчить, сказав, что свою любовь ты уже нашла». «Надо было им Миру сватать». «Пыталась, но она их совершенно не заинтересовала. Хотя сегодня твоя сестра ведет себя более сдержанно и не пытается устроить скандал». «Да, я заметила, что она танцевала с несколькими молодыми магами». И, кажется, один ей даже приглянулся. Она с ним потом еще долго болтала. Я взглядом указала на парнишку. Попрошу разузнать о нем побольше. Может, это судьба. Продолжить разговор не получилось. К нам подошли гости. К дракону и друзьям я смогла вернуться только спустя час. Я безумно устала от стольких лиц. На показах мне и то было комфортнее. Уважаемые гости, прошу всех освободить центр зала. — попросила Либи, выходя на середину. — Сейчас у нас запланировано небольшое представление. Все дружно отошли назад, и свет в зале погас. Леон тут же встал за моей спиной, обнимая и притягивая ближе к себе. Остальные замерли рядом. Мне не раз приходилось видеть работу магов иллюзий, и каждый раз это вызывало детский восторг. Сначала мы побывали в солнечной пустыне, где теплый ветер обдувает лицо и дарит тепло. Потом словно нырнули под воду в мир русалок и цветных рыбок. А когда в небо взмыл дракон, многие девушки не сдержали восхищенного возгласа. Были еще и представления с метанием огня, но они не вызвали столь бурной реакции, как все остальное. Если бы я могла выбирать магию, то это была бы одной из первых. «Надо бы их на показ пригласить. Думаю, получилось бы здорово», — шепотом проговорил Патрик, наблюдая за представлением. «Согласна». У меня в голове даже возникло несколько идей, как это можно воплотить в реальность. Только нужно устраивать индивидуальный показ. А это стоит огромных денег, чего я пока не могла себе позволить. Но в будущем обязательно осуществлю задуманное. Сразу же после представления слово взяла бабуля. «Я благодарна всем за то, что вы пришли в столь знаменательный день. Надеюсь, вам все понравилось», — говорила она долго, не забывая благодарить всех и отмечая кого-то избранного. Но я ждала иных слов, которые точно должны сегодня прозвучать. Интуиция меня не подвела. «И напоследок я бы хотела объявить еще одну новость. Моей наследницей и будущей главой клана Винтер станет Амелия. Дорогая, подойди к нам, пожалуйста». Мне пришлось выйти к бабуле. Я подозревала, что так будет, поэтому не стала ничего говорить. Лишь улыбнулась. Мысль стать во главе уже не так сильно пугала. Меня этому учили, и я разберусь, когда придет время. «Завтра я подпишу соответствующие бумаги», — продолжила Ба. «Амелия со временем заменит меня, так что не советую с ней ссориться». При этих словах многие улыбнулись. «Надеюсь, в дальнейшем наш клан будет только процветать». Гости подняли бокалы и выпили. «А теперь прошу всех на улицу, чтобы насладиться фейерверком». Слуги открыли двери на площадку, очищенную от снега. Тем, кто боялся замерзнуть, выдавали теплые пледы и горячие напитки. «Ты не удивлена?» — подметил Патрик, когда я подошла к нашей компании. «Догадывалась. Бабушка постоянно намекала на такой поворот, так что я была готова. В любом случае, она проживет еще долго, и я успею сделать все задуманное». «А как же Леон? А что не так?» Удивился дракон по привычке, накидывая на меня плед. Он никак не мог поверить, что я не мерзну в такой мороз. «Если вы оба будете управлять кланами, то как собираетесь жить вместе? Думаю, мы с этим разберемся. Выход можно найти из любой ситуации, особенно когда любишь. Не удержавшись, я показала Дроу язык и поспешила на шоу. Красиво, ничего другого и не скажешь. Либи нашла очень искусных исполнителей. Кстати, что-то ее саму не видно. Сразу после слов бабушки она исчезла. Может, пошла выполнять какие-то распоряжения? «Обязательно пригласим их на свою свадьбу», — прошептал мне на ухо Леон. Я перевела на него взгляд. «Все будет». Он поцеловал меня, заставив забыть обо всем. Что ж, я не против выйти замуж за этого дракона, но только когда получу официальное предложение.